Снейп пожал плечами и закатал рукав. Метка никуда не делась и была активна. Дамблдор закусил губу и покачал головой. Все было с ним ясно. И как бы ни наделал дел, дорогой директор. Пока, конечно, некогда. Кто должен Квирелла искать по злачным местам, а вот потом. Как бы у Дамблдора действительно какого управляющего артефакта не оказалось. В любой случае обряд был запланирован на эту ночь. Вряд ли директор успеет что-то отмочить. Все-таки он очень не любит темную магию и обращается к ней только в самых крайних случаях. Но ведь все-таки обращается. Честно говоря, для окружающих и для самого старичка-затейника было бы гораздо лучше, если бы он всерьез практиковал темные искусства. Владение несколькими приемами без знания сути и полного погружения давали иллюзию собственной незапятнанности и безнаказанности. А это было опасно. Подлинные адепты тьмы шли до конца, преодолевая боль, кровь и ужас, познавая глубины собственных души и сердца. Нельзя получить силу и власть, не пожертвовав чем-то важным и значимым, не приблизившись к порогу, не заглянув в бездну, и не дав ей заглянуть в себя. Северус был благодарен Каролайн за жестокий урок. Ясно, что убивать или сводить с ума его не собирались. Леди в любой момент могла остановить пытку. Но он сумел дойти до конца и чрезвычайно гордился этим. Теперь он стал чуточку ближе к тому идеалу, к которому стремился с детства, а это дорогого стоило. Впрочем, стоило приготовиться к ритуалу. Они с Барти должны были страховать Каролайн, не допуская прорыва тьмы или утечки магической энергии. Это требовало сил, но можно было кое-что получить взамен. И это кое-что для Снейпа много значило. Выйти из замка получилось легко, Дамблдору было не до декана Слизерина. Он не настолько доверял ему, чтобы поручить поиски Квирелла, и это Северуса полностью устраивало. В поместье Краучи все было готово. Северус и Барти быстро совершили омовение и переоделись в длинные балахоны из грубой черной ткани с вышитыми рунами. В ритуальном зале был вычерчен большой круг, вдоль которого в строгом порядке стояли бронзовые курильницы. В центре круга, в позе распятого, лежал бессознательный Квирелл. Ему осталось немного, его жизненная сила и магия должны были помочь в ритуале. Все-таки странно, почему он согласился стать вместилищем чужой души. Неужели не знал, что обратной дороги не будет? Хотя мог и не знать, запрет на изучение темной магии позволял любые спекуляции и откровенный обман. Двое магов синхронно взяли ритуальные чаши, сделанные из человеческих черепов, и выпили густое вино, смешанное с зельями. Ярко вспыхнули факелы, из курильниц стал сочиться белесый дым. Он тянулся понизу, сворачиваясь в тяжелые спирали. Стало тяжело дышать. В круг вступила Каролайн. Одежды на ней не было. Руки и ноги обвивали спиральные браслеты в виде серебряных змей. Тяжелый пояс в виде такой же змеи плотно обхватывал тонкую талию. Голова рептилии спускалась к лобку. К поясу крепились многочисленные цепочки, достигающие колен. Массивное ожерелье тоже в виде змеи украшало шею. Тяжелая голова свисала между нежных грудей. Еще одно подобное украшение служило обручем для волос, тяжелой волной спускающихся до талии ведьмы. В руках она держала большой каменный нож и плоскую каменную же чашу. Цепочки мерно колыхались и позванивали в такт ее шагам. Послышалось тихое шипение, и Северус с Барти выхватили волшебные палочки, накрывая круг магическим куполом. Каролайн двинулась вперед мягкими скользящими шагами. В свете факелов и дыме курильниц казалось, что на ней не украшения, а настоящие живые змеи. Наконец Каролайн остановилась напротив жертвы. Несколько секунд она стояла неподвижно, потом по ее телу пробежала легкая дрожь. Смотреть на это было по-настоящему жутко. Ее тело извивалось, подражая движениям готовящейся к броску змеи. Человек на такое был просто не способен. Звон цепочек напоминал о жутком треске погремушки на хвосте гремучей змеи. Шипение становилось все громче, теперь оно больше походило на тихое пение, если можно представить что-нибудь подобное. Воздух сгустился вокруг ведьмы, упругие волны тьмы расходились во все стороны. Барти и Северус держались из последних сил. Каролайн звала и приказывала. Вдруг она резко бросилась к Квиреллу и одним ударом рассекла ему грудь. Еще бьющееся сердце было вырвано и помещено в чашу. Из раскрытого рта жертвы потянулся черный дым, в котором вспыхивали серебряные и огненные искры. Каролайн шипела, дым стекался к чаше. Сердце медленно рассыпалось в черный порошок. Наконец все собралось в чаше. Каролайн наполнила ее кровью Квирелла и выпила чудовищный напиток залпом. По куполу ударила волна магии. Глаза Каролайн полыхнули красным, и она медленно опустилась на пол. Все было кончено. Ритуал удался. Некоторое время участники ритуала просто лежали на холодном полу, потом медленно поднялись. Тело Квирелла словно нехотя истаивало, рассыпаясь и втягиваясь в пол. Магический дом не желал потерять ни капли магии. За дверями волшебников ждали почтительные домовики с мантиями в лапках. Переодеваться совершенно не хотелось, так что мантии были просто наброшены на ритуальные балахоны и украшения Каролайн. «Прошу к столу», — пригласил на правах хозяина Барти. Ему чертовски повезло, что ритуал такой силы был проведен в его доме. Уже несколько поколений Краучи верно служили Министерству магии и отказались от древних обычаев. С ней б даже позавидовал. Принцы, несмотря на древность рода, давно лишились и дома, и родового алтаря. Его дом просто рухнул бы под напором силы. Эх, найти бы сырое место силы, построить там хоть башенку, наладить все. Мечтатель. Все старые места давно поделены, а за новыми как коршуны следят специалисты из отдела тайн. Вот и остается кормиться об щедрот чистокровных друзей. Ведь со времени исчезновения лорда ритуалы практически не проводились. А тут такое везение. Стол был накрыт в малой столовой. Фарфор, фамильное серебро, драгоценные кубки, лучшие вина из погребов и много красного мяса. Дичь. После того, как они выложились во время ритуала, а потом напитались тьмой, есть хотелось зверски. Наконец ножи и вилки были отложены, сотрапезники лениво откинулись на спинки стульев, домовики подали десерт, а Барти снова наполнил кубки почти черным вином. Снейп не без интереса поглядывал на Каролайн. Она совершенно не комплексовала по поводу того, что двое мужчин могли видеть ее обнаженную грудь в полузапахнутой мантии. «Прошу прощения, миледи», — не выдержал Снейп, — «этот комплект из наследства слизеринов, или вы привезли его из Америки?» Каролайн лениво взглянула на него из-под ресниц. «Такой комплект делают для каждого индивидуально», — ответила она, — «а до наследства слизеринов я пока не добралась. Возможно, теперь я получу доступ к тому, что было у моего отца». Снейп кивнул. «Жаль, что он не змееуст. Интересно, что сумел получить из древнего наследия лорд. Он ведь и по миру поездил. Вряд ли дадут взглянуть хоть одним глазком. Разве что понадобится зелье. Впрочем, ему грех жаловаться, и так много получил. Интересно, как там поиски Квирелла?» Проговорил Барти. «Я был вчера в Лютном, видел нескольких авроров, но искали они явно неофициально. Потом появился Моуди, и я решил не рисковать. Вдруг этот его волшебный глаз может определить анимага? Такие слухи ходят, будь с ним осторожнее», — ответил Снейп. «А авроры вряд ли что найдут, я был в заведении Веселой Полли», — Барти фыркнул. «Этот бордель был известен феерическими оргиями и попойками, часто переходящими в драки и настоящие сражения». «И как?» — спросил Крауч. «Повеселился?» «Не успел», — честно ответил Снейп. Каролайн отчетливо хмыкнула. Острый розовый язычок на мгновение мелькнул между белоснежными зубками. Снейп резко выдохнул. «Только этого не хватало. Миледи слишком хороша собой. К тому же в крови еще гуляли отголоски ритуала». Барти снова взялся за бутылку. Атмосфера за столом была довольно двусмысленной. «Работа в Хогвартсе не оставляет времени для себя?» — спросила Каролайн, отпивая глоток вина и облизываясь. Северус не мог отвести глаз от капризно изогнутых, словно выточенных из кроваво-красного камня губ. Никакой излишней пухлости, четкие линии, совершенство. «Работа в Хогвартсе кого угодно превратит в бесполую загнанную лошадь», — чуть хрипло ответил Северус. Барти запрокинул голову и захохотал. «Ты не похож на бесполого», — заметила Каролайн, медленно проводя кончиком пальца по нижней губе. Снейп сглотнул. Он знал подобную привычку за собой, но в исполнении этой женщины жест выглядел безумно эротично. «Еще не загнали», — ответил он, залпом допивая вино. Темнокарие глаза с красными искрами оценивающе смотрели на него. «Святой Альбус делает из вас монахов?» — спросил Барти. «Почему же? Иногда спускает с поводка». Каролайн ленивым движением сбросила с плеч мантию. «Боится, что переключишься на студенток. Это ведь запрещено?» «Запрещено». Северус жадно созерцал небольшую грудь совершенной формы с маленькими темными сосками. Змеиная голова, спускающаяся в нежную ложбинку, выглядела каким-то фаллическим символом. Соски были напряжены. Барти склонился к плечу Каролайн и медленно провел по нему языком. Отсветы пламени камина и немногочисленных свечей играли на бронзовой от загара кожи. Северус завороженно смотрел, как Крауч целует столь желанную грудь, а Каролайн запускает пальцы в его волосы. Ведьма, не отрываясь от любовника, протянула другую руку и коснулась лица Северуса. Острый ноготок чуть царапнул его нижнюю губу. Он тут же втянул в рот нежный пальчик и, чуть посасывая, стал ласкать его языком. Каролайн запрокинула голову. Этого оказалось достаточным, чтобы Северус перебрался ближе и буквально впился в соблазнительные губы. Ловкий язычок ведьмы тут же ответил на ласки, скользнув в рот Снейпа, еще больше распаляя его. Барти одним щелчком пальцев убрал все тарелки и приборы, и уже через секунду Каролайн оказалась лежащей поперек стола. Ее ноги были бесстыдно расставлены, а голова откинута назад. Руки скользнули по груди и крепко сжали ее, захватив соски между указательными и большими пальцами. Распаленные ритуалом и вином мужчины не церемонились. Одежда полетела на пол, и вскоре Барти уже входил в Каролайн, а Северус получил в полное распоряжение ее рот. Каролайн глухо застонала. Похоже, что им всем был нужен именно этот дикий, почти животный секс. Темная магия не отпускала своих адептов, требуя именно такого завершения ритуала. Распластанная на столе Каролайн выглядела жрицей древних божеств, которая то ли совершала некий обряд на алтаре, то ли была жертвой завоевателей. Это было подлинное безумие. И к кульминации, ставшей скорее магическим взрывом, чем простым физиологическим актом, они втроем пришли одновременно. Глава 5, в которой на сцене появляется Люпин, а темный альянс складывается окончательно. Квирелла так и не нашли. Дамблдор выглядел каким-то потерянным. Школьными делами теперь занималась МакГонагал при посильной помощи остальных деканов. Прибыл новый преподаватель Зати. Им оказался Ремус Люпин. Снейп был в бешенстве. Разумеется, только оборотня в школе, полной любопытных детей, и не хватало. Интересно, как быстро они догадаются, почему новый профессор болеет исключительно в полнолуние, и кому придется варить для этого чуда природы зелья, чтобы оно не покусало окружающих. Кто будет замещать болезного? Осталось уточнить, будет ли какая-либо компенсация за потраченное время и нервы, и пойти биться головой о стену. А ведь у него теперь столько возможностей, такие перспективы. В личной лаборатории в потайном шкафчике хранились коробочки и флакончики с редчайшими ингредиентами из Южной Америки. Леди Каролайн нуждалась в нескольких зельях для окончательного завершения слияния душ. Ну, и чтобы это слияние не сказалось на ее внешности. Плата была более чем щедрой. Одна чешуя редкой рыбки из священного озера колумбийского племени Чипча была практически неизвестна европейским зельеварам. Тут поле не паханное для исследований, а магическая разновидность коки, вызывающая сильнейший прилив сил, руки чесались приступить к варке зелий по рецептам аборигенов. Дамблдору с ней подчитался, что помочь миссис Мерфи он пока не может, но дама отнеслась к этому с пониманием и подарила для нужд школы несколько редкостей. Директор покивал, но сейчас ему было не до охмурения опекунши миссис Данбар. Правда, неудобные вопросы стал задавать Люпин. Похоже, что его и вызвали в Хогвартс, чтобы он вошел в доверие к Гарри Поттеру и держал руку на пульсе. А Гарри Поттер интересовал леди Каролайн. Снейп был совершенно согласен, что мальчик послужил приманкой для темного лорда. Но у Дамблдора был насчет Гарри какой-то план, так что расслабляться не стоило. А тут Люпин. Поттер неплохо учился. На хулиганские выходки его совершенно не тянуло. Дружба с Фей ему явно шла на пользу. Другие слизеринцы сперва приглядывались к знаменитости, но убедившись, что мальчик не страдает звездной болезнью и даже тяготится своей известностью, приняли его в компанию. Старосты отчитывались, что Поттер под их руководством осилил пару книг по этикету и традициям мира магии и прослушал лекцию об устройстве министерства. Все так хорошо начиналось. А теперь мальчик наслушается историй про бравых мародеров и вполне может сорваться с катушек. Все-таки Поттер трепетно относился к памяти родителей. Вся надежда на благотворное влияние мисс Данбар и наличие мозгов у самого мальчишки. Люпин ожидаемо приперся поговорить. Вел себя как ни в чем не бывало, лишь иногда демонстрируя некоторую виноватость. Подумаешь, чуть не сожрал. Ведь не сожрал же, тьфу. Я хотел поговорить о Гарри, сказал оборотень после того, как ему довольно грубо дали понять, что свое зелье он получит, а больше разговаривать ни о чем. С Поттером все в порядке, отрезал Снейп, сам можешь убедиться. Да, конечно, но он дружит с этой девочкой. А что, дружить с девочками теперь запрещено? Люпин смущенно улыбнулся. Конечно нет, я просто думал, что он будет больше похож на Джеймса. К счастью, это не так, ответил Снейп. Мальчик вырос среди маглов. Ему надо многое узнать, так что времени на идиотские выходки не остается. К тому же садистских наклонностей и страсти издеваться над более слабыми у него нет. Нет и желания сколотить банду подонков, чтобы терроризировать школу. Также я не заметил у него любви к опасным тварям. Не лезь к парню, Люпин. Это не твой дружок Джеймс, это нормальный ребенок. Оборотень стиснул зубы и бросил на Снейпа короткий злой взгляд. Тот усмехнулся. Что, неприятно, когда кто-то называет вещи своими именами, срывая романтический флер с детских воспоминаний. Дамблдор сказал, что эта девочка, Фэй Данбар, тоже сирота. Зашел Люпин с другой стороны. Да, она живет с опекуншей. Мне бы хотелось познакомиться с этой дамой. Снейп закатил глаза. Люпин, я понимаю, что тебе наплевать на чувства других людей. Дамблдор вынудил миссис Мерфи снять чары личины, которыми она пользуется при контактах с посторонними, и продемонстрировать жуткий рубец на лице. Потом с ней встречался я, мы обсуждали возможность лечения. Увы и ах, но это невозможно. Миссис Мерфи уже убедилась, что о ее увечье известно в школе. Не думаю, что ей будет приятно видеть еще одного учителя Фэй. А то, что она пользуется образом пожилой дамы, ясно дает понять, что романтические знакомства ее не интересуют. Люпин пожевал губами, с ней бросил на него косой взгляд. Неужели он случайно попал, Люпин, которому Дамблдор рассказал о состоятельной одинокой даме с изуродованным лицом, решил разыграть побитого жизнью бедолагу, что так нуждается в капельке тепла. Вроде, я урод и ты урод, давай страдать вместе. Да, впечатляет. Надо будет предупредить Каролайн, ведь действительно припрется знакомиться. Люпин еще немного постоял, потом резко кивнул и наконец вымелся из кабинета. Снейп немного подумал и решил поговорить с Поттером. Подстраховаться не мешало. Гарри вошел в кабинет декана безо всякого страха. Профессор Снейп был суровым и мрачным, но за своих стоял горой и всегда отвечал на вопросы, а большего от него и не требовалось. Слизеринцы своего декана уважали. «Здравствуйте, сэр», – поздоровался мальчик, – «вы меня вызывали?» «Да, мистер Поттер, садитесь». Мальчик устроился на стуле и сложил руки на коленях. С ней подложил пергаменты с эссе пятого курса. «Должен заметить, мистер Поттер, что я доволен вашими успехами. Для человека, который недавно узнал о волшебстве, это неплохо». Мальчик радостно улыбнулся. «Большое спасибо, сэр. Я стараюсь. Надеюсь, что ваш настрой не переменится. Магия многолика, она дает массу возможностей тому, кто готов ее изучать. К сожалению, многие, особенно маглорожденные, этого не понимают. Они механически заучивают готовые формулы и сводят магию к набору фокусов. Вам рекомендовали упражнения? Ничего сложного, не правда ли? Удобнее всего делать перед сном. Дыхательные упражнения и очистка сознания и заснуть помогают без проблем. А со временем вы будете лучше контролировать свою силу». Гарри энергично кивнул. Фэй и другие ребята рассказывали ему про эти упражнения, и у него уже получалось. Это было здорово. Стало намного легче концентрироваться на уроках, он лучше понимал объяснения профессоров, меньше времени уходило на домашние задания. Как хорошо, что он про них узнал. «Мистер Поттер, скажите, а профессор Люпин не проявлял к вам интереса, не оставлял после уроков, не расспрашивал? Он сказал, что был другом моего отца», — кивнул Гарри. Снейп вздохнул. «Началось. Это действительно так, мистер Поттер. Ремус Люпин дружил с Джеймсом Поттером, Сириусом Блэком и Питером Петтигрю. Возможно, он захочет поделиться с вами воспоминаниями о юношеских годах. Это естественное желание. Детство и юность спустя годы кажутся счастливой порой. Горе и боль забываются. Таково свойство человеческой памяти. Вы, наверное, не раз слышали, как взрослые люди с ностальгией вспоминают совместные шалости и даже драки. Сейчас это кажется им милым. А вот когда синяки и ссадины были свежими, все было иначе». Гарри задумался. «Мистер Поттер, я не хотел об этом говорить, но порой поступки вашего отца немногим отличались от жестоких выходок близнецов Уизли, и со слизеринцами они с друзьями враждовали. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы утратили то, чего сумели достичь за это время». Гарри доверчиво смотрел на Снейпа. «Я понимаю, сэр. Профессор Люпин хочет вспомнить юность, а мне учиться на Слизерине». «Именно, мистер Поттер. Рад, что вы это понимаете. На следующем уроке будет контрольная. Думаю, вам стоит подготовиться». «Хорошо, сэр. До свидания». И сын Джеймса Поттера чуть ли не в припрыжку отправился учить зелья. Снейп вздохнул. «Пусть учится, зельеварение в жизни пригодится намного больше, чем опыт гадости и вражды. Он не даст Люпину внести разлад среди своих змеек, а с Каролайн он увидится уже сегодня». Зелья были готовы. Поместье Краучи встретило тишиной. У Снейпа теперь был постоянный допуск, что явно показывало доверие. Конечно, он не мог бы выдать никаких секретов, но все равно было приятно. В просторном холле мелькнул кто-то из домовиков. Барти видно не было, и Снейп направился в будуар хозяйки дома, который теперь принадлежал Каролайн. Леди дремала на диване. Снейп замер, любуясь. Медленно опустился на ковер и бережно прикоснулся губами к лежащей поверх пледа руке. Тонкие пальцы дрогнули под его губами и легким движением погладили его по щеке. «Принес? Да, миледи. Как вы себя чувствуете?» Каролайн потянулась и села. «Слабость», — сказала она, — «но с этим ничего не поделаешь». Снейп достал из кармана шкатулку с чарами расширенного пространства и извлек из нее несколько флаконов. «Очередная гадость», — поморщилась Каролайн. «У меня не было времени на то, чтобы попробовать улучшить вкус». «Миледи», — улыбнулся Снейп, — «зато я ручаюсь за качество». Она кивнула. В комнату вошел Барти с большим подносом, полным фруктов. «Привет, Северус», — сказал он, ставя свою ношу на столик. «Привет», — ответил Снейп. Каролайн вздохнула и открыла первый флакон. Домовик принес вино и бокалы. «Это можно запивать вином?» — уточнила Каролайн. «Да, миледи». Барти наполнил бокалы. Каролайн опустошила последний флакон и тут же отпила несколько глотков вина. «Ф-ф-фу». Барти протянул ей гроздь винограда. Снейп тоже взял бокал. Каролайн поджала ноги, давая место, и Северус и Барти устроились на диване. Рядом друг с другом было уютно. «Постепенно получаю память», — сказала Каролайн, губами обрывая крупные ягоды с виноградной кисти. «Думаю, что на днях можно будет посетить Гринготс и заявить права на наследство. Отец собирал старинные артефакты и книги. Может, удастся понять, что именно с ним случилось». Снейп, прищурившись, наблюдал, как Барти поглаживает коленку повелительницы. Теперь он даже мысленно старался называть ее именно так. «Я бы посоветовал вам воспользоваться скрывающим магию артефактом». «Уже настолько заметно?» — спросила Каролайн. «Да». От окружающей Каролайн темной магии кружилась голова. Северус нащупал под пледом узкую ступню и чуть сжал ее. «Вы еще не получали письма от Люпина?» «Этого оборотня Дамблдор пригласил на должность преподавателя Зати, и он расспрашивал о вас». Барти медленно стащил плед и отбросил его в сторону. Каролайн улыбалась, позволяя обоим мужчинам ласкать ее ноги. Северус обвел языком аппетитную коленку, а Барти приподнял подол домашней мантии, поглаживая внутреннюю поверхность бедра. «И чего же хочет этот оборотень?» — спросила Каролайн, вкладывая по виноградине в губы Барти и Северуса. Северус нежно поцеловал тонкие пальцы, Барти облизал их, втянув глубоко в рот. «Он шпионит для Дамблдора», — ответил Северус. «К тому же, похоже, что его заинтересовала женщина с изуродованным лицом». Каролайн хрипло рассмеялась. «Ну уж нет, я не настолько неразборчива», — проговорила она. Северус отставил бокал и расстегнул мантию Каролайн. Барти тут же поцеловал ее в живот и стал играть языком с пупком. Северус выбрал более чувственную игру с темными бутонами возбужденных сосков леди. «Мне вполне хватает вас», — голос Каролайн срывался на соблазнительное шипение. Потом они долго валялись на диване, наслаждаясь фруктами и вином. Похоже, что ритуал связал не только души темного лорда и его дочери, но и остальных участников. Сильный темный маг вполне мог выпить более слабого партнера, но они втроем стоили и дополняли друг друга. Их магия подпитывала тройственные узы, они обменивались энергией, не теряя ее, и это было потрясающе. Глава 6, в которой юный Гарри расставляет приоритеты, а Люпин заменяет Квирелла. Гарри Поттеру очень нравилось в Хогвартсе. Как и большинство детей, он мечтал жить в настоящем замке, а этот замок был еще и волшебным. Здесь был потрясающий потолок в большом зале. Лестницы двигались, портреты разговаривали, а историю магии вел настоящий призрак. И хотя у профессора Бинса были самые скучные уроки, на которых большинство студентов нагло спали или занимались своими делами, самого факта это не отменяло. Проще всего Гарри давалась гербология, не зря же он столько времени провел, вылизывая садик тети Петунии. Конечно, некоторые волшебные растения обладали пакостным характером, но обрезать капризные розы было не намного легче. С зельеварением было сложнее, но тут пригодился опыт готовки. Тетушка обожала баловать своего мужа и сына вкусностями, так что Гарри быстро навострился нарезать, шинковать и перетирать. Конечно, глаза нетопырей и лягушачья икра в тетины деликатесы не входили, но принципы обработки были схожи, и всегда можно было представить, что нарезаешь не флобер червей, а, например, щупальца кальмара. Трансфигурация и чары были очень интересными и сложными. Тут была бесценной помощь фей, которая уже умела колдовать. Она же показывала несложные бытовые чары. Было очень здорово разглаживать помявшуюся одежду, начищать ботинки и заправлять постель одним взмахом палочки. Гарри очень хотел отплатить фей чем-нибудь хорошим. Он носил ее сумку с книгами, помогал на гербологии, а когда ходил за новой одеждой в Хоксмит, купил для нее коробку лучших конфет. Сладости он приобрел и для других перво- и второкурсников. Походы в волшебную деревушку были им запрещены, и по традиции те, кто ходил в Хоксмит, всегда покупали для них угощения. Гарри считал это справедливым и правильным. С другими ребятами он тоже неплохо поладил. Драко Малфой был вредным и заносчивым, но на вопросы по существу отвечал. Крэб и Гойл звезд с неба не хватали, но старались. Теодор Нотт и Блейз Забини сперва присматривались к новичку в их компании, но потом приняли его. Две девочки, Пенси Паркинсон и Миллисент Булстроуд, оценили отношение Гарри к Фее и относились к нему довольно милостиво. Старшие привычно опекали младших. Слизеринцы не зря славились сплоченностью своего факультета, и Гарри искренне не понимал, почему их так не любят, особенно гриффиндорцы. Впрочем, как ему объяснили, вражда двух факультетов была своеобразной традицией Хогвартса. Традиция традицией, но все равно было неприятно, особенно когда братья Рыжего Рона, который подсел к ним с Фей в купе Хогвартса Экспресса, угостили их конфетами. Хорошо, что рядом оказался капитан факультетской сборной по квиддичу Маркус Флинт и другие старшие. Было жутко смотреть на обросших шерстью и перьями близнецов, которых заставили съесть все те конфеты, что они вручили Гарри и его друзьям. У одного отросли ослиные уши, язык второго распух и не помещался во рту, и они кричали от боли, когда их отправляли в больничное крыло, а старшие прочитали первокурсникам длинную лекцию о правилах безопасности. Гарри был в ужасе, и подобное считалось шуткой, и таких шутников никто не выгнал из школы. «Вот увидишь, Поттер, ничего им не сделают», — сказал Флинт, — «Маккошка еще и скандал закатит, что наш декан меня баллами за ваше спасение наградил. А можно как-нибудь определить, есть что-нибудь в конфетах или нет?» — спросил Гарри. «Заклинание какое-нибудь, зришь в корень», — хлопнул его по плечу Флинт. «Вот, смотри, заклинание несложное, и вам мелким вполне по силам». Первокурсники старательно выучили это заклинание и несколько других, что показали им старшие ребята. На всякий, декан был загадкой. С одной стороны, он явно не обрадовался, что Гарри попал на его факультет. С другой, Гарри импонировала его верность Слизерину. В конце концов, другие деканы тоже подсуживали своим факультетом, а вот новый преподаватель Зати настораживал. Гарри уже усвоил, что в этом мире он является знаменитостью, и у него был полный золота сейф в банке. А мистер Люпин, у которого своих денег явно было очень мало, вдруг заявил, что дружил с его, Гарри, родителями. По телевизору часто показывали истории про мошенников, которые втирались в доверие к богачам. Дядя Вернон обожал их громогласно комментировать, и Гарри, который в это время обычно мыл посуду, все слышал и хорошенько запоминал. Правда, потом выяснилось, что профессор действительно дружил с Джеймсом Поттером. Но Гарри-то что до этого, с ним-то Ремус Люпин не дружил. Нет, Гарри не считал, что взрослый мужчина был должен тратить свое время и деньги на сына погибшего друга. Но было бы приятно получить хотя бы открытку, или пару конфет. И вообще, профессор не спрашивал про жизнь Гарри, про его желания и мечты. Это были просто дежурные фразы. «Я знал твоего отца, твоя мать была очень доброй. Про мертвых всегда говорили хорошо, это традиция. Жалко, конечно, что мама и папа умерли. Но у него теперь есть Фей. И еще декан, который единственный обратил внимание на то, что неприлично национальному герою ходить в обносках и позориться. С него, Гарри, достаточно. Ведь раньше он был совсем один. А еще не стоило забывать про Невилла Лонгботтома и Гермиону Грейнджер. С Невиллом было легко и просто. Добродушный жабовладелец был прирожденным гербологом. В теплицах он буквально преображался. Пропадала вся его неловкость. Движения приобретали плавность и отточенность. Казалось, что растения сами тянутся к нему. Он же мог рассказывать про них часами. На других уроках Невилл не блистал, а на зельеварении вовсе становился настоящей катастрофой. Почему-то части тех же самых растений, с которыми у него не было никаких проблем на гербологии, вызывали кучу вопросов в виде ингредиентов для зелий. «Слишком ярко выраженный талант», — сказала Пенси после очередного взрыва котла, Такое бывает, хоть и редко. Гарри было очень интересно про это узнать. Получалось, что такой талант как бы глушит все другие способности. Ему стоит углубленно заниматься гербологией, согласилась Миллисент, а все остальное, по мелочи, чтобы просто знать и хоть что-то уметь. Раньше таких, как Лонгботтом, вообще учили только тому, к чему был талант. Сейчас считают, что общее образование необходимо. Грингер же вгрызалась в гранит науки с упорством магловской бурильной установки. И все бы ничего, но она совершенно не умела отделять важное от второстепенного и заучивала всю доступную информацию наизусть, а потом вываливала ее на уроках. И все профессора, кроме Снипа, похвалили ее и награждали баллами. Декан Слизерина, наоборот, снижал отметки за лишние футы эссе и издевательски комментировал работы Гриффиндорки. Грингер злобно сопела, но в следующий раз опять притаскивала целый рулон исписанного пергамента. «Может, и у нее талант?» – предположил Гарри. «Говорят, что собирать всю доступную информацию тоже надо уметь. Но ведь с этой информацией надо что-то делать», – заметила Фэй. «Иначе это просто та же библиотека, только в голове». Гарри задумался. «У Макглав есть такие машины», – сказал он, – «для обработки информации. Называются компьютеры. Туда вводят много всяких данных, а потом задают вопросы. Думаешь, Грингер такая машина?» – заинтересовалась Пенси. «Но она же живая». Гарри пожал плечами. «Я просто про такое слышал». Слизеринцы задумались. Приближался Хэллоуин. Уже с утра весь замок пропах печеной тыквой. «Так тоже у Макглав принято?» – спросил Драко. «Ну, принято украшения из тыкв делать», – ответил Гарри. «Даже сказка есть про светильник Джека. А еще все наряжаются ведьмами, вампирами и прочими зомби. Веселятся. Ребята ходят по домам, а их угощают конфетами. В старые времена на Самайн вывешивали черепа побежденных врагов со свечками внутри», — сказал Нот, — «и никакой тыквы точно не было. Тыкву к нам из Америки завезли. Наверное, просто из тыквы легче вырезать», — предположила Фэй. «И с черепами теперь напряженка, да и соседи могут не понять. Я хочу сказать, что многие маги живут по соседству с магглами». Гарри представил себе украшенный подобным образом дом Дурсли и впечатлился. «Нет, тетя Петуния на такое точно не согласится. Даже если черепа будут не настоящие, а пластмассовые». На чарах они наконец-то перешли от теории к практике. Изучали заклинание левитации Вингардиум Левиаса. Честно говоря, Гарри его уже пробовал. Он ведь уже под руководством Фэй выучил несколько несложных бытовых заклинаний, и все у него получалось. Вот и сейчас перо послушно взмыло в воздух. Постепенно заклинание подчинилось практически всем. Профессор Флитвик радостно улыбался и награждал студентов баллами. «Отлично, мисс Грингер, отлично, 5 баллов. Мисс Паркинсон, 5 баллов. Шеймус Финниган свое перо умудрился взорвать. Рон Уизли лупил по своему палочкой, из которой сыпались искры, и орал во все горло заклинание. Перо не поддавалось. Сидящие рядом ребята опасливо отодвигались в стороны. «Стоп, ты сейчас кому-нибудь выбьешь глаз», — не выдержала Грингер. «Нужно аккуратно рассечь воздух и взмахнуть, и четко проговорить. Вингардиум Левиаса, а не Левиаса А. Отстань», — рявкнул Рон. Гарри покачал головой. Грингер была не сахар, но искренне пыталась помочь. Все-таки Уизли совершенно не умела общаться с окружающими, а особенно с девочками. Надо ли говорить, что у Рыжего так ничего и не получилось? Она ночной кошмар. Разорялся Рон, когда все уже вышли из класса чар. Ничего удивительного, что с ней никто не дружит. Мимо промчалась Грингер. Фэй проводила ее сочувственным взглядом. «Наверное, она пошла плакать», — сказала Слизеринка. «Думаешь, надо ее как-то утешить?» — спросил Гарри. Фэй пожала плечами. «Не знаю, Гарри. Тетя говорит, что иногда и поплакать надо». И ребята отправились в гостиную, чтобы оставить там сумки. Вечером должен был быть пир. Большой зал поражал воображение. «Все-таки тыквы», — пробормотал Драко. Гарри, раскрыв рот, смотрел на стаи летучих мышей, выплясывавших узоры под потолком в виде звездного неба. «Здорово». Столы ломились от угощений, и хотя большинство блюд было приготовлено из тыквы, можно было найти что-нибудь и по своему вкусу. Пир был в самом разгаре, когда в зал ворвался запыхавшийся профессор Люпин. «Тролль!» – заорал он. «В подземельях тролль!» Дамблдор тут же вскочил и скомандовал. «Тихо! Всем учащимся немедленно разойтись по гостиным!» «Слизерин, сидеть!» – подскочил Снейп. «Директор, но тролль именно в подземельях!» «Хаффлпаф, не с места!» – поддержала коллегу профессор Спраут. «Рейвенкла, все ли студенты присутствуют?» — забеспокоился Флитвик. Старосты кинулись пересчитывать своих по головам. Слизерин — все. Хаффлпафф — все. Рейвенкла — двое в больничном крыле, остальные на месте. Гриффиндор — отсутствует первокурсница Гермиона Грейнджер. МакГонагалл рванула к выходу. За ней последовал директор и остальные профессора, поручив старостам заботу о студентах и закрыв за собой двери заклинанием. Студенты проводили их потрясенными взглядами. «Это так принято?» — спросил Гарри. «Ну, типа розыгрыш?» «Ничего себе розыгрыш!» — поежился Драко. «Поттер, ты не читал про троллей?» «Читал», — кивнул Гарри. «Но может, никакого тролля нет, а просто кто-то ряженый? Ну как Санта на Рождество?» «Какой еще Санта?» — подозрительно спросила Пенси. «Ну, это такой дед», — начал объяснять Гарри. «Считается, что он живет в Лапландии, а на Рождество прилетает оттуда на санях, запряженных оленями, и дарит подарки». «Поттер», после длительной паузы проговорил Драко, «я тебе авторитетно заявляю, что олени не летают. Лошади с крыльями есть, пегасы называются, гиппогрифы тоже есть, тестролы. Но крылатых оленей не существует». «А Лапландия, это где?» – спросил Тя. «Лапландия далеко на севере, кажется, в Финляндии», – ответил Гарри. «А у оленей крыльев нету, это такая сказка, там просто волшебство». «Так вот, на Рождество специальные люди наряжаются Сантой, а оленями?» – спросил Драко. «Оленями не наряжаются», – честно ответил Гарри, – «только гномами, которые помогают Санте». «Странные эти мгглы», – пробормотала Милисент. Гарри продолжил свой рассказ про мггловское Рождество, немало скрасивший слизеринцам томительное ожидание. Наконец охота на тролля закончилась. Преподаватели вернулись в большой зал и всех разогнали по гостиным, никому ничего не поясняя. «Как думаете, тролль на Грейнджер не напал?» – спросил Гарри. «Так он же вроде в подземелье был», – неуверенно проговорил Винс. Гарри пожал плечами. Ему это все ужасно не нравилось, а больше всех это не понравилось Снейпу. Ведь именно ему и пришлось оглушать огромного вонючего тролля, который и не думал соваться в подземелье, а крушил туалет для девочек на втором этаже, где от него пыталась спрятаться Гермиона Грейнджер. Хорошо, что рядом оказались Флитвик и МакГонагалл. Втроем они достаточно легко справились с чудовищем. Потом надо было приводить в чувство напуганную Дейкот и студентку, проверять все входы и выходы. Так что в поместье Краучи Северус попал уже незадолго до полуночи. «И где ты был?» – спросила Каролайн, упираясь кончиком пальца ему в губы. Барти разжигал ритуальный костер. Здесь не было дурацких тыкв и бутафории. Кое-кто решил, что троллы в замке, полном детей, это очень весело. Северус поцеловал палец, резко и сильно прижимая к себе свою леди и стискивая ладонями ее ягодицы. Каролайн быстро лизнула его в подбородок и отстранилась. «Подожди, сейчас». Барти поблагодарил богов и подвел к костру украшенного лентами ягненка. Северус и Каролайн взяли в руки чашки с зерном и маслом. Барти одним ударом перерезал горло ягненку и окропил его кровью костер. Затем окунул в кровь пальцы и помазал лбы другим участникам ритуала. Ему лоб кровью намазала Каролайн. Затем они сыпали в огонь зерно, лили туда масло и вино. Благодарили богов и поминали мертвых. Языки пламени на некоторое время стали синими. Жертва была принята. Остатки мяса были отнесены в дом и отданы домовикам. Барти пригласил всех к столу. Пища была обильной, как и полагается в такую ночь. И начали они с мяса жертвенного ягненка, кости и шкуру которого тоже бросили в огонь. Домовики ли Крауча были столь ли вкусны, или роль сыграло полученное благословение, но мясо было просто невероятно нежным и сочным. Из уважения к древним ели руками, споласкивая пальцы в чашах с водой, но скоро уже все трое принялись кормить друг друга, вкладывая лакомые кусочки прямо в рот и облизывая друг другу пальцы. Каролайн скинула мантию, Барти поставил ее на стол, и смеющаяся ведьма стала лить себе на грудь вино из чаши. Северус и Барти ловили губами эти кроваво-красные пряные струи, стекающие с прекрасного тела. Каролайн опустилась на колени среди тарелок и кубков, позволяя сцеловывать капли вина со своей груди. Долго так продолжаться не могло, и скоро все трое оказались на ковре у жарко пылающего камина. Северус сел на пол, Каролайн опустилась сверху, спиной к любовнику, который тут же стиснул ладонями ее грудь и буквально впился в нежную бархатистую кожу шеи, лаская и покусывая, а Барти стал обладателем ее губ. И счастливые стоны всех троих огласили комнату. Магия волшебной ночи кружила вокруг, превращая их в единое наслаждающееся целое. Глава 7, в которой леди вступает в наследство, Люциус Малфой, в игру, а вассальные клятвы дают о себе знать. Возвращаться в Хогвартс пришлось рано утром, чтобы успеть до побудки. Северус в который раз подумал, что все-таки надо было увольняться. Мог сейчас нежиться в теплой и уютной кровати, а потом завтракать в компании Каролайны Барти, а не осточертевших коллег и надоедливых студентов. И позавтракать можно было бы в постели, и ванну вместе принять. И много чего было можно, а приходилось нестись по пересеченной местности, проклиная антиоперационный барьер Хогвартса. Теоретически Барти мог открыть для Северуса камин, но соучастники подозревали, что любые перемещения по каминной сети из Хогвартса и в Хогвартс контролировались директором. Крауч-старший с Дамблдором конфликтовал, так что не стоило привлекать внимание старого интригана к поместью. Но помедитировать над чашечкой кофе, вспоминая прошедшую ночь, не получилось. В кресле у камина в личной гостиной декана Слизерина сидел очень недовольный жизнью Люциус Малфой. «Ты по поводу тролля?» – спросил Снейп, стараясь убрать с лица довольное и умиротворенное выражение. Люциус смерил его злобным взглядом. «Какого еще тролля? Ты думаешь, что я настолько переживаю из-за оценок сына, чтобы припереться в Хогвартс ночью и торчать тут до утра, пока ты где-то шляешься?» Снейп пожал плечами. «Ругаться не хотелось. Так что у тебя случилось?» – доброжелательно спросил он, щелчком вызывая домовика и приказывая принести кофе. «Съешь лимон», – проворчал Малфой. «Уж не знаю, с кем ты повеселился, но странно, что ничего не почувствовал». «А что я должен был почувствовать?» – настороженно поинтересовался Снейп, вспоминая все свои обязательства перед старым другом. Малфой стиснул зубы и что-то прошипел. Потом решительно расстегнул запонку и закатал рукав в белоснежной рубашке. «Ты что, еще и зелий налокался, если этого не почувствовал?» Почти проорал обычно сдержанный блондин. Снейп с интересом взглянул на руку собеседника. Метка налилась тьмой и пульсировала. «Странно, а он ничего такого не почувствовал». Северус закатал свой рукав. «Ну да, метка выглядела точно так же, но никакого дискомфорта он не испытывал. Было даже приятно». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» – ласково поинтересовался Малфой. «Нет», – твердо ответил Северус. «Еще скажи, что тебя это не интересует». Снейп вздохнул. Рассказать что-либо Люциусу он не мог, да и не хотел. Это касалось только его, и он совсем не жаждал пускать в тесный мирок поместья Барти кого-то еще. А ведь были и другие, у кого тоже активировалась метка. Надо было срочно предупредить леди Каролайн, а до этого выпроводить Люциуса. «Так ведь не уйдет, зараза!» «Северус», — проговорил Люциус с тяжелым вздохом, — «я же вижу, что ты что-то знаешь. Неужели ты не скажешь мне, что случилось?» «Для начала, кто-то запустил в замок тролля», — сказал Снейп, — «да, самого настоящего горного тролля. Дело было во время праздничного пира, поэтому жертв не было, хотя первокурсница Гриффиндора и пострадала. Девочка сейчас в больничном крыле, а меня пригласили отпраздновать Самайн друзья. И да, так получилось, что я ничего не почувствовал. Может быть, дело было в том, что мы проводили древний обряд жертвоприношения». Проговорив это, Северус замер. Он сказал: «Друзья, имел ли он на это право? С Барти Краучем его связывали приятельские отношения еще до падения лорда. Мог ли он назвать своим другом госпожу? Смел ли?» Люциус нахмурился. Объяснение выглядело правдоподобным. Тем более, что до него наконец дошло, о каком тролле шла речь. «Горный тролль?» – переспросил он. «В Хогвартсе. Я собирался сообщить тебе об этом, но так как никто не пострадал, то дело могло подождать до утра». Люциус медленно кивнул. Его сын наверняка послал ему сову. Другое дело, что активация метки заставила его примчаться в Хогвартс, наплевав на все. Письмо могла прочитать нарцисса. Видимо, действительно не произошло ничего страшного, раз его жена не разнесла школу. Пожалуй, стоило вызвать домовика и потребовать письмо, а потом действовать по обстоятельствам. Такие вещи нельзя спускать. Хогвартс всегда считался одним из самых безопасных мест магической Британии. Тролль не мог случайно забрести в замок. Это был вызов всем магам, не только попечительскому совету. «С твоего позволения я вызову домовика и узнаю, не было ли письма от Драко», — сказал Люциус. «Ты не мог бы заказать завтрак?» «Да, конечно», — кивнул Снейп, — «располагайся». Он вызвал домовика и, пока Люциус читал письмо, написал отчет для леди Каролайн и положил его в шкатулку, из которой пергамент тут же переместился в точно такую же, стоящую в кабинете хозяина поместья Краучи. «Пожалуй, стоит потрепать нервы Дамблдору», — заметил Малфой. «В этом по уши замешан новый преподаватель Зати», — напомнил Снейп. «Не думаю, что он решил прогуляться по подземельям перед ужином. Тем более, что тролль в подземельях так и не побывал. «Знаешь, тут есть кое-что странное. Очень может быть, что это была проверка. Ведь чуть было не погибла девочка. Возможно, тот, кто все это устроил, рассчитывал, что некто бросится ее спасать». «Некто?» – переспросил Люциус. «Возможно, это была проверка для Поттера. Он дружит с мисс Данбар, и с ним охотно общаются мисс Паркинсон и мисс Булстроуд. Так что мог и броситься на помощь. К тому же девочка – маглорожденная. То есть, как ты понимаешь, случись что, родителям просто сотрут память. Это же не наследница чистокровного рода». Люциус задумчиво почесал бровь. «Предлагаешь на этом сыграть? А почему первокурсница не праздновала вместе со всеми? Что-то случилось. Насколько я понял, она попыталась помочь на уроке чару Уизли. Тот в благодарность на нее наорал. Малышка пошла рыдать в туалет. Мерлин, как романтично!» — пробормотал Люциус. «Туалет, тролль, предатель крови, грязнокровая дева. Я уже не говорю о запахе». С ней б закатил глаза. «Люциус, суть в том, что из-за идиотских игрищ нашего директора чуть не погиб ребенок. Сейчас он рискнул маглорожденной, потому что это просто проба, и он даже не рассердится, что ему смешали карты. А завтра это может быть несколько детей. Ты прекрасно понимаешь, что если Дамблдору захочется, он и твоего сына под удар поставит». «Ты прав», — кивнул Малфой. «Драко хотел подружиться с мальчиком, который выжил. Они вроде бы неплохо общаются, но Дамблдору может быть выгодна их вражда». Снейп усмехнулся. Он знал о плане Каролайн — подобраться как можно ближе к мальчику. Если первоначально леди и могла удовлетвориться смертью Гарри, то теперь, в свете выяснившихся обстоятельств, Поттер не был первоначальной целью. Ребенок был частью какого-то грандиозного плана и, вполне возможно, жертвой. В таком случае в его простом устранении смысла не было. Гораздо разумнее было перетащить эту фигуру на свою сторону. Домовики сервировали завтрак. С ней решил ограничиться кофе, он уже перекусил. Каролайн, нахмурившись, читала письмо Северуса. Да, об этом она не подумала. И с этим надо будет что-то делать. Организация отца ей была не нужна. Обходиться совсем без сторонников было невозможно, это она понимала. Барти был счастлив, когда она освободила его и доказал свою абсолютную преданность. Северус неожиданно органично вписался в их компанию. К тому же оба мага участвовали в ритуале, они оба знали, что она поглотила то, что осталось от души ее отца. Другим потребовались бы доказательства. К тому же могли начаться интриги, борьба за ее внимание. Кое-кто мог захотеть избавиться от темной леди. Нет уж, обойдется. Но стоило подумать об осторожности. Все-таки они здорово рисковали. К тому же оставалось наследство лорда Волдеморта. Не зря же кто-то убил наивную и самонадеянную Розмари, когда она хотела получить эти деньги. Зная свою мать, Каролайн была уверена, что та просто-напросто проболталась кому не надо. Рассчитывать на сейф мог как тот, кто планировал возродить ее отца из остатков его души, так и кто-нибудь из бывших соратников. Первый был более опасным противником, но и пожирателей со счетов сбрасывать не стоило. Молодая ведьма могла показаться легкой добычей. Вникать в расстановку сил при бывшем темном дворе времени и желания не было. Гоблинам было глубоко фиолетово, что происходило с деньгами после того, как они покидали банк. При отсутствии ключа право на содержимое сейфа подтверждалось кровью. Также кровью подтверждали свою личность при наличии завещания. Один экземпляр завещания всегда хранился в банке, так как гоблины не лезли в дела волшебников и были совершенно беспристрастны в отличие от того же министерства. К тому же министерству доверяли далеко не все. Том Риддл завещания не оставил. Идти в банк и предъявлять права было страшно. В этом было что-то окончательное, безвозвратное. Но деваться было некуда. Парик, макияж, превращающий ее в невзрачную женщину неопределенного возраста. И вперед. В банке она прошла в кабинет гоблина, который вел ее дела, и там заявила, что хочет предъявить права на состояние своего отца. Артефакта, скрывающего магию, пока раздобыть не удалось, и Каролайн пользовалась простеньким детским, что служил для стабилизации стихийных выбросов, нашедшимся в запасах Барти. Брать с собой любовников она не стала, это касалось только ее. Гоблин спокойно достал ритуальную чашу и нож и специальный зачарованный пергамент. Каролайн сняла артефакт, тонкую серебряную цепочку, и позволила надрезать себе ладонь. Над чашей проявилось сияние, а по пергаменту побежали строчки. «Да», — кивнул гоблин, — «вы наследуете этому господину. Сейф номер 313. 100 тысяч галлеонов. Книги, артефакты, драгоценности. Вот опись содержимого, вот ключ. Желаете осмотреть? Каролайн кивнула. Так просто и буднично. Нужный ей артефакт нашелся в одном из сундуков. Теперь можно было не опасаться излишнего внимания. Несколько старых книг по ритуалистике тоже пригодятся. И свиток с описанием редких ядов для Снейпа. Пусть порадуется. Искажающее ауру кольцо для Барти. Деньги она решила пока не трогать. Уолден Макниер замер в холле банка. На короткий миг ему показалось, что откуда-то повеяло такой знакомой силой и могуществом. Он резко оглянулся. Несколько ничем не примечательных колдунов и ведьм. Хотя это ничего не значило. Неужели правда? Метка не лгала. Но почему лорд не позвал их? Что он задумал? Макниер еще немного подождал. Ничего. Но это ничего не значило. Он будет искать. Снейп задумчиво наблюдал за мрачным Дамблдором. Интересно, это ему Люциус так лихо настроение испортил? Или было что-то еще? Может быть, кто-то известил старика о том, как отреагировали метки. Северус прекрасно понимал, что был не единственным, кто мог получить покровительство светлых сил. Многие отмазались, сдавая других, выдавая секреты и раздавая взятки. Одних бывших подимпериочестных магов было, как собак нерезанных, и далеко не все из них жаждали возвращения повелителя. Могли донести Дамблдору, могли. Это Люциус, хитрый лис, постарается придержать информацию. И что теперь делать? Отказаться от ритуалов и от восхитительного секса втроем? Нереально. Перенести все это в другое место? Старинное поместье подходило для них идеально. Да и репутация Крауча-старшего, как беспощадного борца с темным лордом и его последователями, давала дополнительную защиту. Вопрос был в том, можно ли как-то отследить источник мощной темной магии. Как бы ни наведались к ним в один прекрасный день Авроры, сотрудники отдела тайн, сторонники Дамблдора вместе с оставшимися пожирателями. Может быть, можно хоть как-то экранировать энергию, или придется закрывать поместье Фиделиусом. Тоже не вариант. Приблизительное местонахождение дома было известно. Ставь часовых и следи, а потом не зевай. Надо было обсудить это с леди Каролайн. Вряд ли у Краучи осталась литература по темной магии. Все-таки отец Барти был настоящим фанатиком. Такой не остановится и перед уничтожением раритетов. В Хогвартсе таких книг тоже не было, разве что в личной библиотеке Дамблдора. Просить книги у Люциуса, гарантированно посадить себе на хвост хитреца и интригана. Эх, пробраться бы в библиотеку Блэков, или Лестренджей, мечтатель. Разве что в сейфе самого лорда, который планировала навестить Каролайн, могло найтись что-нибудь интересное. И Северус отправился писать письмо. Гермиона Грейнджер вернулась к занятиям. Происшествие с троллем здорово ее подкосило. Она теперь не тянула руку на каждом уроке, не рвалась показать, что знает больше всех. Девочка побледнела и осунулась. Даже копна ее непослушных волос казалась меньше. Гарри было жалко Гермиону. Какой бы она ни была, но не заслуживала подобного. Рон Уизли так и не извинился, он считал себя правым. Лаванда Браун и Парвати Патил немного неуклюже пытались развеселить свою одноклассницу. Но другим гриффиндорцам было на нее плевать. Профессор Люпин несколько поумерил свою общительность и уже не так активно зазывал Гарри попить чаю и поговорить о родителях. Впрочем, Гарри не имел против него ничего. Он был благодарен хотя бы за то, что в присутствии профессора не болела голова. Шрам тоже перестал беспокоить, больше не воспалялся и не зудел. Жизнь налаживалась. Снейп сумел ускользнуть в поместье Краучи. «Есть один способ», — проговорила Каролайн, — «можно заряжать артефакты. Правда, я не очень представляю, как это происходит. По идее энергию могут впитывать драгоценные камни», — сказал Барти, — «но вот что делать с ними потом? Продавать в лютном? Это тоже неминуемо привлечет к нам внимание». Снейп вздохнул. Артефакторика не была его стихией, хотя если бы так можно было заряжать зелья. Трое магов расположились на диване в будуаре. Они уже не могли друг без друга, и телесный контакт был им необходим. Каролайн откинула голову на грудь Барти. Северус лениво следил за изящной ручкой, которая ласково скользила по его груди и животу. Ах, тонкие пальчики не сильно, но внезапно дернули за жесткие волосы на лобке. «Ммм», вскинул бровь Каролайн. Барти щелкнул пальцами. «Венки», приказал он. «Принеси шкатулку с жемчугом». «Начнем с жемчуга», проговорила Каролайн, поглаживая член Северуса и поворачивая голову к Барти, который впился в ее губы страстным поцелуем. Жемчуг в шкатулке изменил цвет. Безупречно белый до этого, он потемнел. Некоторые жемчужинки приобрели красивый золотистый цвет, а в центре шкатулки оказалось несколько черных и серых. «Красиво», — оценила Каролайн. Северус взял со столика свою волшебную палочку. Заклинания выявили сильный магический фон. «Будем подбрасывать врагам», — предложил Барти. Северус почесал кончик носа. Идея была интересной, но он не был уверен, что напитанный магией жемчуг принесет обязательно вред. Как бы не сделать шикарный подарок недругам. «Может, все-таки стоит показать специалистам?» — предложил он. «Миледи могла получить его из Бразилии. А эта идея?» — согласилась Каролайн. «Я, пожалуй, наведаюсь в лютный. Если этот жемчуг можно как-то использовать, то что-то можно будет оставить нам, а что-то продать. Северус, магический жемчуг используют в зельеварении?» «Я об этом не слышал», — ответил Снейп. «Все-таки это очень дорогое удовольствие. Порошок обычного, да, в некоторых косметических зельях. Тогда возьми несколько золотистых», — разрешила Каролайн. «Скажешь, что у тебя получится, а я потом отправлюсь в лютный». Снейп благодарно кивнул. Зелья с жемчугом стоили очень дорого. Они служили для удаления пигментных пятен и ненужных веснушек. Далеко не все ведьмы ценили естественную красоту. Лили, помнится, тоже хотела отбелить кожу и страшно расстраивалась из-за стоимости ингредиентов и готовых зелий. Лили. Странно, он давно не вспоминал о ней. Даже в Хэллоуин. Конечно, ему было не до того, но тем не менее. Каролайн азартно рылась в шкатулке, откладывая жемчужины для опытов Северуса. Барти приказал домовику принести из библиотеки книгу по свойствам драгоценных камней. В шкатулке нашлась и крупная зеленоватая жемчужина. Снейп наполнил вином бокал и отпил несколько глотков. Мысли о школьной подруге отошли куда-то вглубь и стали неважными. Ведь гораздо интереснее было планировать исследование. К тому же рядом была такая женщина. Красивая, чувственная, раскованная. От ее влажной кожи пахло мускусом, сексом, мужчинами. Им, Северусом. Он сварит для нее нежнейшее масло для тела, самые лучшие средства для волос, создаст духи. Каролайн шли тяжелые, чувственные запахи. А еще было задумано зелье, несколько капель которого, добавленных в ванну, сильно повышали чувствительность. Ведь ванну совершенно не обязательно принимать в одиночестве. Можно и втроем, лишь бы размеры позволяли. Барти благодарно кивнул и раскрыл толстый фолиант. Каролайн тоже взяла бокал. Северус прикоснулся губами к небольшой ямке над упругими ягодицами и слизнул чуть солоноватый пот. В шкатулке мерцал разноцветный жемчуг. К счастью, в сейфе Ридгла нашелся артефакт, способный блокировать сильные выбросы магии, но его нельзя было использовать слишком часто. Но еще пару встреч удалось провести. Расставаться на долгое время любовники не могли. А потом случилось это. «Северус, мальчик мой, ты не ночевал сегодня в замке?» — доброжелательно проговорил Дамблдор. Как-то нарочито доброжелательно. Началось. И спросить об этом надо обязательно во время завтрака, чтобы все были в курсе. Даже Трела не присутствовала. Вон как вскинулась, стрекоза обкуренная. Ей-то какое дело? У присутствующих дам мгновенно заблестели глаза. Флитвик подмигнул. Люпин уставился с каким-то осуждением, что ли. Очень интересно. А Хагрид уронил ложку. А что? Не очень вежливо ответил Снейп. Правилами это не запрещено. Что ты, мальчик мой, что ты? Я просто переживаю в связи с некоторыми событиями. Ничем противозаконным я не занимаюсь, господин директор. В конце концов, это моя личная жизнь. Еще не хватало, чтобы студенты начали прислушиваться. Это же такая сенсация. Ужас хогвартских подземелий бегает на свидание и не ночует в своей постели. И кто же твоя избранница? Не отставал Дамблдор. Не думаю, что это кого-то касается, процедил сквозь зубы Снейп. Конечно, конечно, я просто переживаю. Прости старика, убил бы.